Во взвод к маленькому лейтенанту. Ты воевал в лесах и на болотах, дороги строил, возводил мосты. Тебе спасибо, говорит пехота. Скажи, солдат, откуда родом ты? Откуда я? Да видно издалече, из тех краев, где воевал Ермак. Давай закурим, что ли, ради встречи, по-плотницки. Я плотник. Сибиряк. В середине августа 1941 года только что сформированная 34-я армия и часть сил 11-й армии Северо-Западного фронта при активной поддержке авиации нанесли внезапный контрудар из района юго-восточнее Старой Руссы в северо-западном направлении. Тысячи солдат и командиров, выходивших из окружения, примкнули к частям, контратаковавшим гитлеровские войска. В красноармейской книжке Намаконова отметили, что он имеет тульскую винтовку номер 2753, вещевой мешок, котелок и флягу с чехлом. Люди, к которым попадали документы пожилого солдата, категорически требовали идти туда, где одуряюще пахло лекарствами, где метались и бредили раненые. Гитлеровцы подтянули к месту прорыва крупные силы, завязались тяжелые бои, и Намаконову приказали выносить с поля боя раненых и убитых. Немцы стреляли в санитаров из пулеметов, накрывали минами. Людям же с красными крестами на сумках отвечать на огонь не полагалось. И в похоронной команде с недельку побыл Намаконов. Не подошел. Маленький человек со скуластым лицом, зарыв убитых, склонялся перед бугорками земли на колени и долго шевелил губами. Говорили, что он молился. Кому-то потребовались плотники. Их быстро разыскали, и, к слову, санитар, записанному в красноармейскую книжку Намаконова в госпитале, прибавились другие слова – саперная рота 529-го стрелкового полка «Сапер». Здесь были тяжелые, но привычные дела. Наводили переправы, настилали гати через болото, прорубали в лесу дороги, ставили заграждения, часто отступали последними под огнем врага. К концу сентября 1941 года 34-я армия отошла с боями к Валдайским высотам. С винтовкой, попавшей ему в руки в старорусских лесах, Намаконов теперь не расставался. К переправам через реки и болоты частенько подъезжали на мотоциклах немецкие разведчики. В такие минуты, отложив топор в сторону, Намаконов брался за винтовку. После каждого выстрела любовно поглаживал солдат гладкое ложе своей винтовки. Она била исключительно точно, и на 300, и на 500 метров. А однажды рано утром достала немца, до которого было с километр. К вечеру возле убитого уже ходили вороны. Винтовок теперь было много, но саперу все казалось, что меткую трехлинейку отберут у него. И когда вызвали однажды по стрелковым делам на командный пункт, он встревожился. Командир подразделения, старший лейтенант Солнцев, встретил солдата словами: «Рассказывайте, Намаконов, как вы отбили вчера командира взвода? А чего сказывать, дело обыкновенное. Ночная разведка боем, как видно, была неудачной, и, понеся потери, пехотинцы откатились к своей траншее». Санитары весь остаток ночи искали раненых и убитых, а саперы закрывали проходы в проволочном заграждении. На рассвете заметили людей, копошившихся на поле. Сперва думали, что это свои, а потом разобрались. Саперов было пятеро, а фашистов восемь. Враги кого-то испугались и, подхватив нашего раненого, переползли в Колок. «Куда?» Намаконов разъяснил, что Колок по-забайкальски – полоска кустарника, которая обычно растет по соседству с большим лесом. Колок был редкий, фашисты затаились, но их было видно. От густого ельника врагов отделяла старая пашня. В общем, в ловушке оказались. «Вот об этом поподробнее», — потребовал командир. Стало совсем светло, а фашисты все еще лежали в колке. Потом двое вскочили и, волоча пленного, хотели перебежать в лес. Если бы они бросились через пашню всей оравой, то, пожалуй, некоторые бы ушли. Но они побежали на смерть поочередно. Саперы открыли огонь и перебили фашистов. «А мне доложили не так?» — нахмурился командир подразделения. «Вы открыли огонь!» «Правильно!» — согласился Намаконов. «Первым я стрелял. Надо было отбить своего человека от фашистов. Тащили немца раненого, прикрывались его телом, а он закричал, стал упираться. Командир группы саперов, старший сержант Коробов, лежал рядом. «Бей!» — сказал. «А то утащут!» «Ну и вот!» «Два раза я быстро выстрелил. Сперва правый фашист завалился, а потом левый. Наш человек немного пробежал вперед и упал, а фашисты уже не двигались. Из кустов выбежали еще двое. Снова дважды выстрелил, и эти свалились. Чего там? Близко были фашисты. Потом все ударили по колку. Немцы метались в нем, как козы, отстреливались, но попадали на мушку. Троих, кажись, убили вместе, а один фашист где-то спрятался. Хотели бежать в колок, схватить немца, но старший сержант Коробов остановил людей. Минут пять ждали, и последний тоже не выдержал. Этот немец был похитрее, крутился, падал, вскакивал. Хвоста нет, а как лисица бежал, туда-сюда. И лисицу завалили. Завалили. А дальше? А теперь все. Подобрали немецкое оружие, взяли у фашистов документы и вынесли своего раненого. Командиром оказался. «Вот какое дело, товарищ Намаконов, слушайте!» Спокойно и рассудительно заговорил молодой, маленьким ростом лейтенант, сидевший рядом с Солнцевым. «Люди говорят, что задели вы раненого своей пулей, понимаете? Так сказать, добавили свою порцию». «Это как?» — нахмурился Намаконов. «Не мои пули. Все глядели. Тоже было, не поверили. На мягком месте увидели дырки, старые, рядышком. Стало быть, ночью, когда не удалась атака, когда отходил командир, вот тогда обожгли фашисты нашего человека». «Разрешите проверить?» — обратился лейтенант к Солнцеву. «Не возражаю», — сказал командир роты. «Если подойдет, забирайте». Намаконов пожал плечами. Вчера этот маленький, крепкий и очень подвижный лейтенант откуда-то издалека прибежал к саперам, осматривал захваченные немецкие автоматы и о чем-то таинственно шептался со старшим сержантом Коробовым. Командир отделения у саперов очень справедливый человек. Только как-то один раз рассердился, сказал, что Намаконов спит на ходу. Это верно. Никак не может 40-летний солдат все делать живо и быстро. Зато старается на нейтралках. Искупает строевые грехи. А вчера, наверное, что-нибудь не так рассказал старший сержант большим командирам. Вот и вызвали теперь с винтовкой. Торопится узнать шустрый командир, как стреляет сапер. Даже руки у него трясутся. Не может приклеить мишень на доску. «Ну, давайте», — сказал лейтенант. «Надо сюда, в черный круг. Вот с того бугорка». «Как раз 200 метров. Попадете? Точно в центр. 3 патрона берите». «Зачем?» «Надо». «А ты кто?» «Я!» — смутился лейтенант. «Командир взвода самых метких стрелков. Снайперами называют нас». «Слышал про таких?» — осмотрел Намаконов маленького командира с головы до ног. «Понимаю. А сперва думал, что от прокурора ты пришел. Чего хитришь? Охотников ищешь, стрелков?» «Днем и ночью». «А для чего?» «Посмотрите», — показал лейтенант на запад. «Озера, леса, болота. Фашистских зверей здесь много. Раздолье для хороших стрелков. В общем, так, Семен Данилович. Отличитесь, в свой взвод возьму. На охоту отправлю. На самостоятельную, как в тайге.

Не так уж сложно взять медведя, хотя и не сеткой, конечно. Года три только этим и занимался Намаконов. Медвежью желчь велели добывать. Председатель колхоза говорил, что буржуи золотом стали платить за эту желчь нашему народу. Вот и взялись за медведей в те годы, раз так. Не только пулей. Случалось, и на острую пальму насаживали косолапых, не тратили патронов. Мясо бригадирам отдавали, а из шкур дохи шили, унты. «А вы в городах когда-нибудь бывали?» — спросил лейтенант. «Раньше, до фронта. В поездах хоть ездили?» «Однако плохо думаешь», — заметил Намаконов. «Это раньше так было. Совсем дикими были тунгусы. Чего видели? Лес, следы и звери на мушке. Вся жизнь была в этом. Мясо есть, сыт будешь. Не убьешь зверя, с голоду пропадешь. Поначалу жизнь в деревянном доме трудно давалась. Окна есть, печка есть. А тунгусы обязательно юрту ставили во дворе. По огороду было дело, кочевали. Сегодня в одном углу селились, а через год в юрту, а завтра наоборот ставили. Кочевать по старинке хотелось. А когда гость приезжал из тайги, из тех мест, куда еще не добралась новая жизнь, то костер, крадучись, зажигали на железке возле печки. «Заходи, заходи, гость, в деревянную русскую избушку. Очень уважаем мы тебя. Вот огонь на полу, грей руки, кури трубку возле того, что тебе с малых лет привычно. И другие так делали. Однако пожары часто в домах случались». 1928 год. Последнее кочевье, первый десяток домов коммуны, заря новой жизни. Первая охота для всего коллектива, первый урожай для всех. 1932 год. В колхозе уже 40 дворов. Молодой лейтенант не поймет, поди, что значили для тунгусов школа, больница, баня. При царе долгими зимами вообще не мылись. Только так, снегом тело терли. А в коммуне специально собрание делали, ругались, постановлениями обязывали, когда и кому париться надо. Или взять электричество. Стало быть, в 1933 году маленький двигатель привезли в колхоз, в избушке поставили. А от него провода потянули по улице, и ему, Намаконову, в первую очередь дырку в доме просверлили, лампочку повесили. Вечером как затарахтело, зажглась. Хороший свет. Однако старики не одобрили. Трубки хотели прикурить от огня под стеклом, да не получилось. Полюбовались, ушли. А он, хозяин дома, решил спать ложиться. Уже все легли, а огонь мешает. Что делать? Это сейчас есть выключатели. Чирк, и потухло. А тогда, видно, забыл. Не рассказал мастер-монтер из Шилки, как гасить, лампу выкручивать. Рассердился он на Маконов, встал, однако так сделал. Свою рукавицу к проводу подвесил и лампу туда засунул. Непривычно было сначала. А потом согрела таежных людей новая жизнь. Открывались глаза, светлели лица. В 1935 году научился 35-летний Семен Намаконов немного читать. За парту сел. Днем дети учились в школе, а вечерами взрослые. Таежный человек только в колхозе научился толковать по-русски. Много радости открывали буквы. В памяти рассказчика встал февраль 1937 года. Ага, слушай, лейтенант. В селе отмечалось сотни лет с того дня, как помер большой русский человек, писавший складные книги. Это который кудрявый, с круглыми волосами на щеках. Правильно, Пушкин. По фамилии его поминали. Вот тогда сын Володька, ученик сельской школы, читал со сцены клуба хорошие слова. Как это запамятовал их Намаконов? Вот беда. Говорилось, по всей русской земле пройдет добрый слух. Все прочитают его книги, даже тунгусы дикие. Улыбнулся командир взвода, напомнил. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. «И ты знаешь?» — дрогнул на лице Намаконова мускул. «Стало быть, грамотный ты, лейтенант, ученый. Да, много чего пришло тогда в таежный колхоз». Низко кланялись лесные люди первой учительницы, удивлялись первому кинофильму, с трепетом слушали музыку, голос радио, ярко светили в селе электрические лампочки. Не жалел сил кочевой народ, чтобы расцветала, разгоралась заря новой жизни. Прошлое казалось недобрым сном. «Чего поезда?» — задумчиво произнес солдат и показал на небо. «Ты там бывал?» «Нет». «А я высоко летал, долго». «Когда?» «А давно», — нахмурился Намаконов. «На Изюбрий тогда ходил, за понтами для колхоза. Испортился самолет, в паде сел. Привязал я коня, а сам айда поближе. Хорошенько со всех сторон поглядел на машину, летчику помог, обед ему сварил. Вот ты прокатил меня, человек, когда наладил свою птицу. Хочешь, спросил, не пугаешься? А чего, говорю, бояться, давай». Привязал меня летчик, сердце послушал. «Хорошо работает», — сказал, — «можно летать». Ну и поднялся. Шибко далеко увез меня самолет, в Читу. «Хорошо летать?» «Хорошо, лейтенант. На тайгу сверху смотрел, реки узнавал. А когда садились, суслика увидел. Привык к самолетам, на бойком месте поселился. Шмык и спрятался. Только не пришлось мне по городу ходить, промашку сделал». «Что случилось?» «Коня-то к дереву привязал, пропасть мог без корма». «Это как, говорю, назад добираться? Пошто не сказал, что до Читы катать станешь?» «Сердешный оказался летчик, выручил, денег дал на обратный путь, на поезд посадил, проводил. Стало быть, с другого конца явился я к Солонцу. И конь не сдох, и винтовку никто не взял. А на другой день и рогача завалил». «А как вы плотником стали?» «А вот так, лейтенант. Года за три до войны не стало спокойствия в Нижнем стане. Говорили, что появились люди, которые подрывают новую жизнь. Вот присматривались друг к другу, стали недоверчивыми и злыми. Председателя колхоза арестовали, сказали, он враг. А потом приехал из Шилки начальник, который почему-то распустил охотничью бригаду и всем приказал сдать берданки. Старик-отец не умел сеять овес, ушел в тайгу и помер там. А остальные подчинились. Навоз возил на поля Намаконов, дороги ремонтировал, делал табуретки, рамы. Работать старался, только из рук все валилось, не получалось дело. Заметили люди, что затасковал зверобой. Бумагу выписали. Дома в сундучке осталась она. Дана настоящая в том, что в связи с распуском охотничьей бригады, а также в связи с тем, что С.Д. Намаконов, как Тунгусхамниган, не имеет навыка к хлебопашеству и сохранил приверженность к бродячему образу жизни. Ему разрешен выход из Нижнестанского колхоза и переселение в хозяйство, занимающееся таежными промыслами. Холодная эта справка, недобрая. Не скажет о ней зверобой маленькому командиру-лейтенанту. Присмотрится к нему сперва. Словом, так получилось, что разрешили охотнику идти, куда он хочет, от родной земли, от людей. Но только трудно оказалось покинуть насиженное место. В селе решил остаться Намаконов, терпеливо ждать, когда выведут всех врагов и опять разрешат охоту. Таежному колхозу не прокормиться на все. Тут, как на грех, фашисты напали. Прямо из столярки пришлось ехать в военкомат.